от слабости и от счастья. Голову раскалывала страшная боль, даже тошнила от боли. Оплакалась сладко, как редко плачется, когда здорово обидят. Но ничего этим не докажут. И вдруг он скорее почувствовал, чем увидел и услышал. Невдалеке показалась знакомая белая кофточка. Мария осторожно шла вдоль плетня, Ивлева не видела. Ивлев притаился. И в эти несколько минут, пока она, не видя его, шла к нему, он, как в минуту серьезной опасности, вспомнил разом всю свою недолгую странную жизнь, путаницу дорог, искания свои, все, и подумал: «Хватит, теперь успокоюсь». «Я здесь», — сказал он. Мария вздрогнула, взялась за сердце. «Ох, ты? Я. Иди, сядь со мной». «Избили». В голосе Марии была неподдельная скорбь. Она села рядом с Ивлевым, теплая, родная. «Говорила ведь тебе, не послушал. Ничего, мы завтра уедем отсюда». Мария пристально вгляделась в него. «А?» — спросил Ивлев. «Хорошо». Она бережно обняла его, погладила ладошкой избитую голову. Светлеющий мир качнулся в глазах Ивлева и поплыл, увлекая его в неведомую новую жизнь. На другой день они уехали из деревни. И началась эта новая жизнь. Ивлев переехал в город, где работала Мария. Она работала секретаршей в каком-то учреждении, хотя окончила институт физкультурный. Ни то, ни другое не нравилось Ивлеву. Сам он устроился работать на стройке, в бригаду слесарей-монтажников. Сняли на краю города полдома и пошли кривляться неопрятные, грязные, бессмысленные дни. Точно злой ветер подхватил Ивлева и потащил по земле. Летела в голову какая-то гадость, мусор, какие-то лица улыбались, кто-то нетрезво взвизгивал. Кого только не видел Ивлев в своей квартире. Какие-то непонятные молодые люди с обсосанными лицами, жиденьким нахальным блеском в глазах, какие-то девицы в тесных юбках. Обычно девицы садились с ногами на диван и мучили Ивлева тупыми белыми коленками. И в мыслях, и в словах девиц сквозили все те же белые, круглые, тупые коленки. Приходили какие-то полуграмотные дяди с красными лицами, похохатывали. Кажется, все они что-то где-то приворовывали, перепродавали. Денег было много. Часто пили дорогой коньяк, пели. Молодые были все модно одеты, пели заграничные песни, обсуждали заграничные фильмы, млели, слушая записи Ива Монтана. Краснорожие дяди в основном налегали на коньяк. Глубоко русская душа Ивлева горько возмутилась. Между ним и этими людьми сразу завязалась нешуточная война. Через пару недель грянула бестолковая, крикливая свадьба. Много пили, смеялись, острили, упившись, забыли иностранные песни, и потные, развинченные, взявшись за руки, пели хором: «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это, и за то, ланца дрится от самца». Некто с лицом красного шершавого сукна и с выленившими глазами все время пытался бить посуду. Его держали за руки и объясняли: «Нельзя, нельзя, ты понял?» Одна пышногрудая девица переплясала трех пучеглазых парней, вышла на четвертого и свалилась с ног. Взрыв хохота, визг. А девица лежит. Потом поняли, с девицей плохо. Вынесли на улицу на свежий воздух. То и дело, то в одном углу, то в другом пытались драться. Мария и в этой навозной хлябе была на удивление красивой. Она распустила по плечам тяжелые волосы, засучила рукава кофточки, улыбаясь, ходила такая среди гостей, дурачилась. И нравилась эта кутерьма. Сильная натура ее требовала большой работы, но, не найдя ее, она спутала силу свою, оглушила. Когда она плясала, то так бессовестно и с таким искусством играла телом своим, что у юнцов-молокососов деревья